«Предположим, это было так», — сказал Лафайет, пытаясь удержаться от смеха. «Короче, меня арестовывают, приговаривают к смерти, и я оказываюсь в каменном мешке лицом к лицу со священником, который пришел отпустить мне грехи. Это должно было продолжаться довольно долго. Священник был старый и невинен, как агнец, так что я рассказывал ему только назидательные вещи. Здесь, мсье, и начинается самое таинственное. В день моей казни, вернее, еще ночью, в мою камеру входят два человека в масках, и я говорю себе: «Все, пришел твой час». Они завязывают мне глаза. Я протестую, говоря, что хочу смотреть смерти прямо в лицо, хотя, как и на солнце, на нее смотреть невозможно. Они не слушают, выводят меня, все еще закованного. Я пересекаю двор тюрьмы Меня вталкивают в экипаж, который немедленно трогается с места, причем никто вокруг меня не произносит ни слова. Не рассказывайте мне, что вы расшвыряли этих жандармов, нырнули в сену и выплыли в Америке. Нет, месье, но я оказался там спустя 2 месяца после 3 дней и 3 ночей прогулки в том экипаже с постоянно завязанными глазами и после 48 дней плавания на небольшом суденышке, где меня держали в кандалах. Это очень таинственная история. Я уже говорил об этом. Будьте уверены, что подобные мысли приходили в голову и мне. Кто-то хотел мне добра, был достаточно могуществен для того, чтобы это сделать, и вмешался для того, чтобы сохранить мне жизнь. Я долго думал и пришел к выводу, что таким человеком могла быть графиня Дюбарри. Лафайет широко открыл глаза. «Мадам Дюбарри хотела вам добра?» — сказал он с искренним восхищением. «Мы познакомились», — сказал Тюльпан, великолепно притворившись и приняв совершенно невинный вид. «И я...» «Не пытайтесь меня одурачить», — сказал Лафайет, наконец-то прыснув со смеху. «Мсье генерал-майор, о чем вы подумали?» Искренний вид Тюльпана в конце концов убедил Лафайета, который сказал несколько смущенно: «Да, вполне возможно, она могла бы быть вашей матерью». «И так где мы остановились? Вы долго думали и пришли к выводу, что таким человеком могла быть графиня Дюбарри, которая...» «Я писал ей с просьбой вмешаться, если это возможно, чтобы меня не повесили, а расстреляли. Но достаточно ли она могущественна для того, чтобы спасти меня?» «Нет, но у нее большие связи. Интересно, насколько высокое положение нужно занимать для того, чтобы иметь возможность приказать освободить висельника?» «Освобождение — это слишком сильно сказано, маркиз. Они высадили меня на острове Желания, мрачном островке неподалеку от Гваделупы, на котором полно негров и ураганов. И я провел там почти 2 года с ядром, прикованным к ноге, лечил умирающих в лепрозории, который когда-то основал и до сих пор поддерживает в должном порядке герцог Орлеанский. Но это все же лучше, чем 12 пуль в грудь, мой мальчик». Потом, немного подумав, маркиз добавил: «Может быть, это герцог Орлеанский вмешался в вашу судьбу? Но спрашивается, почему он это сделал?» «Да потому что я его сын, но он этого не знал». «Что вы сказали?» — воскликнул пораженный Лафайет. «Да, мсье, я, оказывается, бастард, которого Большой Луи сделал неизвестно кому. Вас это удивляет, не так ли? Я узнал все это от жены одного парня, который намеревался меня убить, будучи в заговоре с герцогом». «В заговоре с вашим отцом?» «Нет, с его сыном, герцогом Шартерским». Здесь маркиз, совершенно остолбеневший от изумления, вызванного такими открытиями, сел на постель, выпил рюмку рома и предложил другую Тюльпану. «Стало быть, я должен звать вас монсеньор?» — сказал он, наконец, насмешливо, но с симпатией. «С этим мы разберемся позднее, маркиз», — сказал Тюльпан, смеясь и подняв руки. «Мы поговорим обо всем, если у вас будет желание». «Но я очень хочу этого!» — весело воскликнул Лафайет. «Задача совершенно невероятная. Только представьте себе, монсеньор, представьте себе, какие случайности и неожиданности обрушиваются на бурбонов. Орлеанская ветвь может их заменить. Череда везений, скоропостижных смертей, таких же убийств, не говоря уж о гневе народа, который, по моему мнению, не будет слишком долго ждать того, чтобы был услышан его голос, и вы будете приведены к власти. Если поискать как следует, то окажется, что у вас гораздо больше прав, чем у других, не так ли? Тюльпан, король Франции, это приключение вполне может удовлетворить такого демократа, как я».